Глава 19. Следом за Клио. Ребята бежали по шпалам и уже спустя 5 минут оказались на холме. Рельсы терялись в темноте, словно проглоченные черной дырой туннеля. Джейсон, Джулия и Рик остановились у входа в него, не решаясь двинуться дальше. Им казалось, будто они стоят перед каким-то распахнутым ртом, заполненным сорняками и вьющимися растениями, которые колышет ветерок. — Вы говорите, что он там внутри, значит, — произнес Джейсон. — Он больше нигде не может быть, — сказал Рик. — Если существует, — прибавила Джулия, которой сильно досаждали колючки. Джейсон присел на корточки и пытался зажечь масляную лампу, щелкал зажигалкой и крутил фитиль, но ничего не добился. — Ты что, не мог взять электрический фонарь? — упрекнула его сестра. Не обращая на нее внимания, Джейсон продолжал возиться с лампой, и в конце концов она засветилась. — Ну вот, все в порядке, — обрадовался мальчик. Он переступил через рельсы и первым шагнул в туннель. Джулия и Рик последовали за ним, вглядываясь во мрак. — Ты видишь что-нибудь, Джейсон? — спросила Джулия, когда они прошли немного вперед. — Только камни и рельсы. — Интересно, какой длины этот туннель? — сказала девочка. — Неизвестно, — ответил Рик. — Знаю только, что рельсы не выходят по ту сторону горы. И поэтому... Он умолкнул. Джейсон приподнял лампу. — Черт возьми! — проговорил он. — Видите? Джулия резко обернулась к Рику. «В самом деле, ты был прав!» Рик улыбнулся и взял Джулию за руку. Они посмотрели вперед, и при слабом свете масляной лампы увидели в полумраке исчезнувший паровоз Блэка Вулкана. Надпись на табло объясняла, чтобы подняться на этот паровоз, нужно, чтобы сердце у тебя было наполнено песком и ветром. — И чтобы у тебя было по меньшей мере 100 друзей, — прибавила Джулия. — А это как понимать? — спросил Рик, ни к кому не обращаясь. Ребята посмотрели на паровоз, замерший на рельсах и напоминавший какое-то животное. — Думаю, тут нет никакой загадки, — ответил ему Джейсон. — Это просто стихотворение. — Почему ты так думаешь? — Потому что иначе эти слова не имели бы никакого смысла. Это похоже на то, что нам читала в школе госпожа Стелла. Образные стихи. Слова тут вовсе не передают смысла, который означают. А что же они передают? — Ну, это можно понимать по-разному, — неуверенно произнес Джейсон. Например, вроде того, что песок — это вовсе не песок, а твоя память, которая обогащается со временем, то есть нечто прочное и конкретное. Продолжил его мысль Рик. Ну вот, молодец. А ветер, продолжал Рик, это воображение, которое может отправиться путешествовать куда угодно. И ветер этот потом затихает и придает песку определенные очертания. Брат и сестра смотрели на него, открыв рот. А 100 друзей, с воодушевлением закончил Рик, это самые разные чувства и эмоции. Память, воображение и чувства — вот чем должно быть наполнено сердце того, кто поднимается на этот паровоз. — Ну, разумеется, а как же иначе? — усмехнулся Джейсон. — В таком случае я смело могу подняться. — Вот уж не думал, что ты поэт, — шепнула Рику Джулия, ласково потрепав его по голове. — А я и сам не знал этого, — признался рыжеволосый мальчик. — Это потому, что сердце у меня сегодня бьется как никогда, — хотелось ему добавить. По узкой наружной лестнице ребята стали подниматься на паровоз. Рик забрался первым, за ним Джулия и Джейсон. Снаружи паровоз был отшлифован, как алмаз, и словно дымился, казалось, дышал. Рик открыл дверцу и вошел в кабину машиниста. Небольшое помещение, отделанное красным ковролином. На панели из темного металла поблескивало множество круглых индикаторов, которые, казалось, смотрели на ребят, а с пола поднимались, словно букеты цветов, небольшие рычаги управления, рукоятки которых были помечены какими-то символами. Стеклянная дверь отделяла кабину машиниста от небольшого помещения, где могли поместиться несколько пассажиров. Здесь ребята увидели на стене небольшую фотографию, три человека, стоящие возле паровоза. Ребята узнали Блэка Вулкана, Питера Дедалуса и Леонардо Минакса, который выглядел совсем молодым. «Должно быть, снимок сделан до того случая с акулой», — сказал Джейсон, отметив, что на снимке у Леонардо не было повязки на глазу. «Сама по себе эта история весьма сомнительна», — заметил Рик, — «если учесть, что в этом море нет акул». «Да», — протянул Джейсон, который представления не имел, где на самом деле водятся акулы. Ребята огляделись и обратили внимание на другую дверь в салоне, которая вела бы в вагоны, будь они прицеплены к паровозу. «Ребята!» — воскликнул вдруг Джейсон. «Сегодня, наверное, мой счастливый день». «Почему?» — удивилась его сестра. «Потому что сегодня это уже вторая находка», — ответил он, присев перед дверью и проводя по ней рукой. «Это ведь еще одна дверь времени». «Ты уверен?» «Совершенно». «Нет сомнения», — подтвердил Рик, подходя ближе и толкая дверь. «Закрыто». «Конечно. И, разумеется, без ключа». «Это первая дверь времени, которая может перемещаться», — заметила Джулия. «То есть я хочу сказать, что она не встроена в стену, и если бы рельсы не обрывались тут, мы могли бы открыть ее где угодно». «Это верно», — согласились мальчики. «Вот почему Блэк постарался так хорошо спрятать ее. И вот куда он ушел», — заключил Джейсон. «Ты думаешь?» «Конечно. Помнишь, Джулия, что было написано в книге? Что одна из дверей приставлена к повозке?» «Но это слово, как известно, имеет и другое значение. Вагон. Верно. А в то время еще не была изобретена железная дорога, и поездов просто не существовало. Значит, речь в книге шла именно о повозке. А повозку может сдвинуть с места только лошадь», — рассудил Рик. «Верно», — повторил Джейсон. «Выходит, эта дверь — лошади?» — догадалась Джулия. Джейсон кивнул. «Так рассказал нам Питер. У Блэка был ключ с головкой в виде лошади. А это та самая дверь, которую он открыл. Определил последний путь своему паровозу, спрятал его в тупике на холме Крукенхиф и ушел в эту дверь. Прежде, однако, он поручил уничтожить все следы и стереть все числа Фреду Засоне, человеку, которого ни в чем нельзя было заподозрить. И даже если бы кто-то вроде нас заговорил бы с Фредом и сумел бы вызвать паровоз, то нашел бы только прощальные стихи и запертую дверь. Еще и потому, что эту дверь невозможно открыть до тех пор, пока не вернется тот, кто вошел в нее, — пояснил Рик. Джейсон постучал по двери. «Но мы ведь не представляем, куда она ведет, и поэтому не знаем, куда делся хранитель ее ключа». «Может быть, все-таки, — заговорила Джулия, — может, ответ на вопрос, куда она ведет, находится здесь, на этом паровозе, таком особом. Помните, какие остановки были в расписании?» «Да, но они все зачеркнуты», — напомнил Рик. «И все же с тех пор, как началось это приключение, мы только и делаем, что следуем зачеркнутым указаниям, как в Египте», — напомнила Джулия. «Это верно. Зачеркнуты регистры в Доме жизни», — согласился Джейсон, с грустью подумав о Марук. «Что будем делать?» — спросил Рик Джулию. «Мы сейчас в самом необыкновенном на свете паровозе, который способен отвезти нас в такое место, какое даже представить себе не можем». Рик закусил губу. «Куда, например?» «Не знаю», — ответила Джулия. «А как же узнать?» — спросил Джейсон. «Надо, наверное, просто попробовать поехать», — предположила Джулия. «Например?» Она присела, чтобы лучше рассмотреть знаки на рычагах в кабине машиниста, и улыбнулась. «Чему улыбаешься?» — удивился ее брат. — Знаешь, мы определенно на верном пути. Это не простые надписи, Джейсон. Это буквы «Диско Фесто». Рик и Джейсон опустились рядом с ней. Джулия оказалась права. На рычагах они узнали иероглифы тайного письма, которое Уллис Мур и его друзья использовали до сих пор, чтобы оставлять свои послания. — Да, но у нас нет с собой словаря забытых языков, — заметил Рик. — Как понять, куда может отвезти нас этот паровоз? Джейсон помолчал. Он помнил почти все буквы диска Фесто и потому, выбрав один из рычагов, сказал: «Вот здесь написано «к началу».» Рик и Джулия переглянулись. «Весьма заманчивый и в то же время пугающий пункт назначения», — подумала Джулия и почувствовала, как мурашки побежали по коже. «А мы в самом деле хотим узнать, где все началось?» — шепотом спросил Джейсон. Рик кивнул и положил руку на плечо друга. Джулия тоже опустила руку на плечо брата. — Тогда отправляемся к началу, — решительно заявил Джейсон, сдвигая рычаг. И паровоз тронулся с места.